Глава 43. По моим расчетам, сейчас мы находились в самом конце улицы Ангарская. Отряд наш расположился в густых пышущих зеленью зарослях, на небольшом возвышении над довольно широкой грунтовой дорогой, а точнее метрах в 20 от нее. По этой дороге ходили люди, и их было много. Удивительно даже. Ведь в каком-то километре отсюда блокпост, а там такой текучки нет. Значит, поток приходит с другой, а то и других дорог. Еще один миф о большом городе разрушен. Почему-то раньше он казался мне безлюдным. Помню замирание сердца, с которым я вглядывался в мертвые развалины, и всем естеством ощущал пустоту, которой на самом деле нет. Что касается самих путников, то зачастую это были крестьянской наружности мужики, в рубахах свободного покроя, точно такие же, как и на тех, которые на нас нападали. В основном народ этот таскал на себе различного рода тяжести. От сухих поленьев, предназначенных, вероятно, для обогрева жилищ и готовки пищи, до каких-то проржавевших шестеренок и других металлических предметов. Как это использовалось в хозяйстве, представить было невозможно. Иногда крестьяне, или, как их называли, сталкеры, фермеры, водили за собой животных, среди которых самыми распространенными были худые, с костлявыми впалыми боками коровы. Да куда этим клячам до тех, что жиреют в загонах четвертого, а тем более до буренок из моего мира, наши, наверное, раза в два толще будут. Даже странно, при обилии зелени, может, они все больны? Ведь здешние лошади имели точно такой же невзрачный вид. Загадка! Но мужиками людской поток не ограничивался. По грунтовке, группами и поодиночке проходило множество вооруженных людей, причем иногда так экстравагантно одетых, что голова шла кругом. Например, по самому центру дороги протопал десяток парней, которые поверх военных штанов на бедра натянули короткие килты леопардовой окраски. Им еще салатного цвета ирокезов не доставало. И футболок с неприличными надписями. Чисто панки бы получились. Правда, я уже знал, кто это. Не раз при мне сталкеры и леопардов упоминали. А помнится, в дикой даже опасались с ними сталкиваться. Пережидали, пока те сами уйдут. Также видел чудака в подобии кожаных средневековых доспехов. Воин был толстый, очень горд своим видом. Вышагивал прямо с пулеметом Калашникова на плече. Самыми скромными из всего этого сборища были ребята в черных комках, с зелеными повязками на рукавах и их аналоги защитного цвета комки с черными повязками. И те, и другие ходили группами по 5 человек и даже пытались изобразить подобие армейской дисциплины. «По всему выходит, у фермеров появились новые покровители», — почти шепотом произнес лорд. Сейчас совещались потрепанные остатки отряда, количеством в 10 человек. Каждый пост до атаки насчитывал 4 человека. Наш первый, к которому я был причислен автоматически, потерял обоих снайперов, второй пост погиб полностью. В третьем 2 бойцов получили легкие ранения. Из всего 4-го выжил только Сом. 5-й, пост Артема, потерял 1 автоматчика. В общем, наш отряд ополовинили. Учитывая еще потерю 6 снайперов, положение было совсем хреновое. К тому же, изначально миссия задумывалась как разведывательная, то есть подойти, посмотреть, применить по возможности меня, в крайнем случае взять языка, которого потом тихо-мирно ликвидировать, и делов-то. А оказалось, все гораздо сложнее. «Которых наши деревенские друзья решили покормить?» Вопросом на вопрос ответил незнакомый мне угрюмый сталкер, на вид лет 40 от роду. «А фермеры нашли что-то в дикой зоне, например, военный склад или еще что-то в этом роде, такое, что дало им повод задуматься о независимости. Может, они армию набирают? Для этого излишки зерна». «Да ну!» — вставил другой, рыжий тощий мужичонка с висячими усами и лицом, покрытым веснушками. «Был я в той стороне пару раз. Там до войны район так себе был, промзона, да продуктовые склады в основном, даже домов жилых мало, до самого жилгородка ловить нечего». «Это ты к чему сказал?» Лорд вопросительно посмотрел на рыжего, когда тот неожиданно прервал свой монолог. «Да я это...» Мужичок стушевался. «Это к тому, что не было там в дикой ничего такого». «А дальше?» Подал голос крепкий, лысый парень лет 25. «За дикой. Там же леса должны быть. Там ты был?» После этих слов он внимательно смотрел кусты. Я как-то неосознанно прислушался, не бегает ли рядом мой помощник. «Нет, вроде тихо пока». «Не-а!» Рыжий опустил плечи. Казалось даже, что усы его стали еще больше свисать. «Далеко от города, много не унесешь. Да там и до нас, молодчики, все ценное да легкое повыдирали. Короче, пошатались мы там часов 5, да дернули в бункер. Проживание только отбили, лопаты да мотыги в одном павильончике разломанном нашли. Ними и расплачивались». Лорд вздохнул. «Нет, это не доказательство. За 5 часов что там можно найти?» На некоторое время нависла тишина, во время которой я снова посмотрел в прогал между кустами, через который была видна дорога. Сейчас, как ни странно, она была пуста. «Сом!» — голос командира стал неожиданно жестким. «Может, ты нам расскажешь, что за гости наведались сегодня по нашей душе? Не ты ли неделю провел в бункере?» «Ну, я...» Сом, казалось, был готов к расспросам и ничем не выдал своего волнения. «А что, собственно, не так? Ну, пришел я в их гостиницу, ну, побродил по полям, в кабаке с местными пообщался, и что? Можно подумать, они такие дураки, всем и каждому секреты раскрывать свои будут. В 4-м вон в периметре людишки зону боятся, как огня, а большинство из них уверено, что здесь жизни нет. Одни монстры да развалины. Что у таких можно выведать, кроме сплетен?» «Что за сплетни?» Мигом ухватился за последнюю фразу лорд. Взгляд его по-прежнему оставался стальным, и, несмотря на явную правдоподобность версии, продолжал давить на оппонента. Я снова обратил внимание на то, что лысый сталкер как-то опасливо посматривает по сторонам. Проследил за его взглядом, но не увидел ничего. Хотя, если честно, мне самому здесь было как-то не по себе. Уж слишком близко мы от места боя. Я бы предпочел убежать куда-нибудь к 4-му, ну, на крайний случай под защиту блокпоста. В моем мире это было бы логично. Или я ничего не понимаю в здешних расстояниях? «Сплетни?» Сом запнулся. «Ну, сплетни как сплетни. Да и вообще, какое это имеет значение?» Лорд сжал губы так, что они побелели. Казалось, что стоит ему открыть рот, и оттуда вырвется струя пламени, которая испепелит провинившегося подчиненного. Я потерял половину отряда за какие-то 5 минут. Я увидел человека, закованного в броню 5-го класса. Нас атаковали прямо из подземных ходов, которые, оказывается, имеют место быть. И ты спрашиваешь, какая разница? Да если бы не он... Палец командира уткнулся в меня. Нас бы положили, как слепых щенков, причем всех, с тыла, понимаешь? Эти уроды выныривали с тыла. Я знаю, что было в бункере. Ты там тупо пробухал всю неделю. А фермеры тебе, наверное, еще и подливали на халяву, чтобы ты по сторонам меньше смотрел. Все это было сказано шепотом, настолько яростным, что лучше бы командир кричал.